Иностранные друзья восхищаются обликом Корейской Народно-Демократической Республики, прославляющей мощь несокрушимой военной державы. Генсек национального руководства Тупоморозского революционного движения Венесуэлы, заведующий кафедрой политологического факультета Дамасского университета, руководитель франкинского кружка по изучению идей ЧЧ в Германии, генсек Африканского комитета по изучению идей ЧЧ и председатель Германского антиимпериалистического форума сказали: «Благодаря сунгунскому руководству Ким Чен Ына Корейская Народно-Демократическая Республика владеет даже водородной бомбой и достойно вошла в ряды ядерных держав. США с помощью разных средств и способов оказывают давление на непокорные страны, но они ничего не могут сделать только в отношении КНДР, которая стала военно-политической державой, высоко несущей знамя самостоятельности». Благодаря Ким Чен Ыну, Ким Ир Сенская и Ким Чен Ирская Корея ярче прославляет мощь могучего, процветающего социалистического государства, самостоятельного в политике, независимого в экономике и самозащитного в обороне. Все прогрессивные народы мира сильно окрыляют непоколебимый дух героического корейского народа, который под испытанным руководством Ким Чен Ына наносит серьезный удар по Соединенным Штатам Америки, занимающимся агрессией, вмешательством и произволом, и упрочивает самооборонные силы ядерного сдерживания.